спасибо Тебе, что Ты создал нас для того, чтобы мы, Господь, были близко с Тобой, что Ты создал нас для того, чтобы мы могли вместе с Тобой трудиться на этой земле и являть славу Твою перед всеми народами. Бога, знаете, есть замечательный план для каждого из нас. У Него есть замечательный план для страны, для региона, для церквей. Но этот план может состояться только в одном случае, если мы будем вместе с Ним. Аллилуйя. И чтобы его узнать, конечно, нужно знать Бога. Потому что без знания Бога мы не узнаем, что же Он желает, что Он хочет, какой Он есть на самом деле. И вот это богоискание, оно выражается, чтобы прийти к богопознанию. Потому что мы хотим знать, какой наш Бог, да? Как он вообще, что в его сердце? Потому что если мы его ищем, то мы должны знать, а кого мы ищем-то? Вообще, зачем мы это все делаем? Может быть, нам надо другими делами какими-то заниматься? У нас столько много разных дел на этой земле. Но я знаю, что Бог – это такое драгоценное сокровище. Вот чем больше ты его узнаешь, тем больше тебе хочется его еще узнать. В нем действительно сокрыто то невероятное обилие самого лучшего, что вообще может быть. И сегодня утром я вот размышлял о Боге, и я думаю, что вот как это так вот интересно получается, что есть самое-самое лучшее, что вообще есть на всем свете, самая лучшая личность, самая благородная, самая честная, самая любящая. И думаешь, как мало людей знают вот об этом, что есть такая прекрасная личность, которая всех нас любит, всех нас ждет, всем нам хочет помочь. Всем нам хочет действительно стать и отцом, и братом, и другом. И такая личность – это Бог. И с этой личностью, конечно же, хочется не только самим встретиться, познакомиться и узнать, но хочется, чтобы весь мир узнал о таком прекрасном Боге, который на самом деле существует реально, который на самом деле такая личность, которая... Как сказать, мы не можем даже ее описать полностью, потому что, наверное, не хватит слов у нас всех человеческих. Все равно мы можем его понять только настолько, как люди мы можем его понять. Но Бог – это, конечно, гораздо больше, гораздо шире и глубже, и дальше, как говорит Писание. Поэтому у меня вызывает действительно неописуемый восторг сам Бог, Его личность. И этот восторг еще из-за того, что люди, которые собрались, они переживают подобное чувство. Поэтому мы и пришли сюда, поэтому мы и хотим с Ним встретиться, мы хотим знать. И для нас, для людей, так сказать, материальных и видимых, для нас все легче видимое. Да? Для нас легче видимое, поэтому нам легче читать книгу, например, чем молиться. Нам легче смотреть кассету, чем искать невидимого Бога. Но именно вся суть и состоит, чтобы увидеть невидимое. Потому что Бог так говорит, что есть невидимое, и Он из этого невидимого открывается нам видимым образом. Поэтому искатели Бога – это люди, которые хотят увидеть это невидимое, хотят встретиться, познакомиться, влюбиться в это невидимое, да, чтобы оно стало таким реальным, таким близким, таким настоящим для всех нас, что вот эта страсть, она будет переполнять нас, и она будет передаваться другим людям. Аллилуйя. Потому что, конечно, Бог хочет зажечь всех нас, чтобы мы могли зажечь других. Если мы не горим, мы не можем кого-то зажечь, мы не можем кого-то увлечь. Но Божий огонь, он приходит, и Бог столько огня может нас излить, да, и что каждый из нас вот превратится в этот горящий куст. И от каждого горящего загорится еще множество других людей. Поэтому я знаю, что Бог очень мудрый, очень умный, очень гениальный, и у Него есть большие планы для всех из нас. Аминь. И вы знаете, что Его самый большой, лучший план, чтобы никто не погиб. И мы ищем Бога и встречаемся потом для того, чтобы выразить и принести эту любовь другим людям. Божью любовь. И именно, когда ты реально знаешь Его, то твои слова, они будут другими. Я не буду больше ничего говорить, потому что я знаю, что мы сегодня будем очень много слушать. И мы должны приготовиться, быть хорошими такими сосудами, чтобы вместить много-много-много, чтобы из этого много также получилось еще больше. Ну, сейчас, конечно, я хочу поприветствовать пастора Сергея и попрошу его сюда прийти. Аллилуйя! Спасибо большое. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. И очень приятно быть у вас. Спасибо за представление, пастор Юра. И спасибо за приглашение. И я уже провел 2 дня в Хабаровске. И эти 2 дня были большим благословением для меня. И очень много впечатлений уже. И очень много новых друзей у меня появилось, и очень много уже Бог во мне сделал в эти дни. И я очень рад, что у меня есть такая возможность стоять перед вами, быть здесь. И у вас просто благословенная земля и благословенная церковь. И Бог благословил вас благословенными пасторами и благословенным пастором Юрой. И когда мы общались, когда мы проводили вместе время, то я вообще не знаю, зачем вы меня сюда пригласили, потому что, по-моему, во мне здесь нет никакой нужды, и вы сами изобилуете всяким познанием, и нет у вас недостатка ни в каком даровании. Вот. Поэтому, может быть, и не стоит даже мне продолжать. Пастор Юра, как вы скажете? Так и будет. Что? Я искушаю, да? Ну, я думаю, что, наверное, Иисус будет служить нам. И это единственная надежда. И потому что только один Иисус, Он может нам по-настоящему послужить. Аминь. И поэтому все, что мы сделаем в эти дни, наша главная задача, это поднять глаза на Иисуса. И открыть уши свои, открыть ухо свое для Него. Аминь. И тогда Господь будет служить нам. И тогда Господь будет говорить в наши сердца. И я верю, что то, что нас здесь всех собрало, все, что нас соединило здесь, это Иисус и огромное желание больше познать Его, как говорил пастор. И огромное желание приблизиться к Нему, настолько приблизиться, чтобы уже как-то нельзя было бы не заметить по нам, что мы приблизились к Нему. Чтобы до того мы посмотрели на этого Бога, приблизились к Нему. Бог есть свет, чтобы до того мы приблизились к Нему, чтобы наши лица засветились. И не только лица, но и вся жизнь. И до того, чтобы не только наши жизни засветились, как говорил пастор, но чтобы засветилось вообще все вокруг нас. Аминь. Чтобы эта Божья слава, она начала распространяться по всей земле. Аминь. Чтобы просто даже мы не могли бы удержать это внутри себя. Чтобы наше познание Бога, оно стало бы настолько настоящим, чтобы даже без наших слов, а только из-за нашей жизни, уже изменялись бы целые города. И я верю, друзья, что мы познаем так Бога. Я верю, что мы найдем Его настолько сильно, и что мы настолько глубоко войдем в Его присутствие. И поэтому я верю, что эти 2 дня, или даже 3 дня, которые мы проведем вместе, они продвинут нас глубоко в Божье присутствие, и они станут еще следующей ступенькой в нашем хождении с Богом. И поэтому станут еще большим вкладом в то, чтобы Бог что-то сделал в нашей земле. Аминь. И прежде чем я начну делиться словом, я бы хотел помолиться и попросить вас, давайте мы помолимся вместе. И вы можете оставаться на своих местах, сидеть. Просто давайте придем сейчас к Богу. И Бог здесь сейчас, Он среди нас. Дух Святой, Он присутствует незримо, но реально здесь. Давайте поговорим с Ним. И давайте выразим Ему свою любовь, поклонимся Ему. Попросим Его быть среди нас, служить нам, прикасаться к нам. Дорогой Дух Святой, мы благодарим Тебя за это время. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил эти дни для нас. Спасибо Тебе, дорогой Дух Святой, что Ты жаждешь общаться с нами и что Ты жаждешь явить славу Свою перед всеми народами. Спасибо Тебе, Отец, что Ты создал нас не для того, чтобы мы просто прожили как-нибудь, для того, чтобы мы жили вдалеке от Тебя, чтобы мы просто ползали по этой земле. Спасибо Тебе, что Ты создал нас для того, чтобы мы, Господь, были близко с Тобой, что Ты создал нас для того, чтобы мы могли вместе с Тобой трудиться на этой земле и являть славу Твою перед всеми народами. Спасибо Тебе, Отец, за Твое великое призвание для каждого из нас. Спасибо Тебе, что Ты призвал нас для того, чтобы мы могли каждый исполнять свое призвание на своем месте. Спасибо Тебе, что Ты призвал нас в общение Сына Твоего, для того, чтобы мы могли исполнять призвание свое, для того, чтобы мы могли касаться жизни людей, и для того, чтобы мы могли просто любить Тебя и влюбляться в Тебя больше и больше. Господи, мы просим Тебя в эти дни, открывайся нам особенным образом. Мы просим Тебя об этом. Мы знаем, что без Тебя мы не можем ничего. Мы знаем, что без Тебя мы не сможем даже сердце открыть. Без Тебя мы не сможем понять ничего. Без Тебя мы не сможем принять ничего. Без Тебя мы не сможем сдаться Тебе. А мы хотим сдаться Тебе. А мы хотим, чтобы Ты захватил нас. Мы хотим, чтобы Слово Твое, оно захлестнуло нас. Чтобы оно схватило нас. Чтобы оно вошло глубоко в наши жизни. Мы хотим, Господь, чтобы Дух Твой наполнил нас силой Твоей. Чтобы, Господь, наша жизнь была не просто в человеческой, но в явлении Духа и силы. Чтобы мы, Господь, знали Тебя и потому жили, чтобы мы знали Тебя и потому служили, чтобы мы знали Тебя и потому кругом несли благую весть, чтобы мы знали Тебя и потому служили друг другу. Господи, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, в эти дни открывайся нам, приди к нам как дождь, посети нас как поздний дождь, излей на нас познание Тебя, наполни нас ведением Господа, потому что Ты обещал и сказал, что земля будет наполнена ведением Господа. Ты обещал и Ты сказал, что земля будет, земля будет. Ты сказал, что вся земля будет наполнена познанием Господа. Ты обещал, Отец, Ты обещал, Отец, Ты обещал, Отец, Ты сказал, Отец, Ты сказал в Слове Своем, Ты написал это. Это записано, Господь, что вся земля, она будет наполнена ведением Господа. От мала до велика все познают Тебя по всей земле. И вся земля, Отец, она будет наполнена ведением Господа. Мы увидим это, мы увидим это, мы увидим это своими глазами. Я верю, Отец, что настанут дни, когда мы увидим это своими глазами. Когда земля будет наполнена познанием Тебя, как воды наполняют моря. Когда слава Твоя будет расходиться по всей земле, наполняя все города, наполняя страны и села, наполняя континенты. Господи, мы увидим это своими глазами. Мы увидим это в своей земле. Мы увидим это в своей земле. Мы увидим это в своей жизни. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты настоящий. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Благословляем Тебя. Превозносим Тебя. Вся слава Тебе, вся честь Тебе, Господь. Аллилуйя! Возносим Тебе славу. И, Господь, мы отдаем в эти дни всю славу Тебе. Мы хотим воздать Тебе хвалу. Всем, что здесь только будет делаться, всем, что здесь будет говориться, мы уже заранее отдаем всю славу Тебе, потому что мы знаем, что мы ноль сами по себе, что мы без Тебя не можем ни слушать, ни говорить, ни принимать, ни верить, ни понимать, ни слышать. Без Тебя мы не можем ничего, Господь, потому что мы знаем, что без Тебя мы не можем ничего, поэтому мы открываемся для Тебя, и поэтому просим Тебя, Ты двигайся, ну и потому вся слава Тебе, аллилуйя, вся слава Тебе. Мы обещаем воздавать всю славу Тебе. Мы обещаем, что мы не оставим ни капли славы себе, но будем отдавать ее Тебе в сердце своем, устами своими, жизнями своими. Вся слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Вся слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Во имя Иисуса! Аллилуйя! Давайте воздадим славу Господу сейчас. Аллилуйя! Тебе, Господь, вся слава. Воздаем Тебе ее. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Будь прославлен! Аминь! Аминь! Давайте все вместе скажем «Аминь!» Воздай еще славу Иисусу! Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Мы любим Тебя! Итак, эти дни мы будем говорить о познании Бога, о близости Богу. И эти дни мы будем говорить на многие темы. И также со мной еще приехала одна из моих помощников, пастор Зинаида. Она сейчас отдыхает. Ее просто вырубило из-за перемены по времени. Вот. И потому что 8 часов разницы с Киевом. И поэтому посреди ночи, она говорит, в час ночи у нее просто открылись глаза. И она их не могла закрыть до 6 утра. И поэтому, когда пришло время сюда ехать, она упала просто. И поэтому она приедет, и она будет служить на втором собрании. Вот. И будет помогать мне тоже. И у нее есть потрясающее свидетельство, что Бог в ее жизни сделал. Я думаю, она им поделится. И все, о чем мы будем говорить, так в двух словах я выражу сейчас вот в этой проповеди. То вот вообще эта проповедь, о которой, вот та проповедь, которую я скажу сейчас, это слово, которое я скажу сейчас, это как бы вообще цель, чего добивается Господь, и план, как Он к этой цели хочет прийти. И можно назвать это слово таким образом. Как Бог исцеляет землю. Как Бог исцеляет землю. Давайте назовем это слово, как Бог исцеляет землю. И мы будем говорить о том, как Бог исцеляет землю, и как Бог прославляется в нашей жизни, как Бог прославляется в народах, как Бог прославляется не только в народах, но перед каждым из нас. И давайте с вами откроем 2 Паралипоменон, 7 главу, 14 стих. Известное место Писания. Но именно с него я бы хотел начать нашу конференцию. Итак, вы готовы, да? Нашли? Здесь сказано: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, у Бога есть цель, у Бога есть мечта. Он хочет исцелить нашу землю. Он хочет не просто исцелить нашу землю, Бог хочет исцелить нас, Бог хочет исцелить общество. Бог хочет... Что такое Бог хочет исцелить землю? Что такое земля? Земля – это все мы, во-первых. Земля – это люди, во-первых. Земля – это все, что касается людей. И так как общество, в котором мы живем, оно состоит из людей, то, конечно же, Бог хочет исцелить не просто землю, как, ну, землю в смысле песок, а землю в смысле, что Он хочет исцелить людей. И Бог хочет исцелить раны общества и раны каждого из нас. Бог мечтает, чтобы вся земля была восстановлена, потому что, когда еще был Эдемский сад, Бог планировал, чтобы люди жили не так, как они живут сегодня. Бог создал нас для Эдемского сада. Бог создал нас, чтобы мы жили потрясающей жизнью. Он создал нас для рая. И мы все это знаем. Может быть, мы не помним, как когда-то мы жили в раю, потому что нас тогда еще не было, мы не родились. Но где-то там в духе у нас сидит знание о том, что Бог создал нас для хорошей жизни, для другой жизни, не для такой, как мы имеем сегодня. Бог создал нас для того, чтобы мы наслаждались жизнью. Когда приходят болезни, они мучают нас, потому что мы не созданы для болезней. Если рыба в воде, она чувствует себя комфортно. А если ее вытащить из воды, она умирает и мучается, потому что она создана для воды, а не для воздуха. Человек, когда попадает в болезни, он мучается, потому что он не создан для болезни. Когда он попадает в здоровье, он радуется, наслаждается жизнью, потому что для этого Бог создал. И даже люди, многие не знают, Бог создал нас или не Бог, но создал нас. Но все равно внутри все знают, что точно не для болезней. Внутри все равно все примерно чувствуют, зачем мы живем, что точно не для горя, точно не для беды, точно не для того, чтобы как-то унижаться в этой жизни, чтобы болезни нас унижали и чтобы они издевались над нами. Точно не для того, чтобы сатана издевался над нами. Точно не для того, чтобы мы друг над другом издевались. Бог создал нас для рая и для потрясающей жизни. Вы можете сказать аминь на это? Аминь. Бог создал нас для Эдемского сада. И как Он мечтал об этом тогда, по сей день Он мечтает наполнить землю Эдемским садом, наполнить землю Своей славой. По сей день Бог мечтает наполнить землю Собой. И как я в молитве сказал, использовал место Писания Исаия 11:9, там написано: «Земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют моря». И это мечта Бога от самого начала, которая была еще в Эдемском саду, когда Он создал Эдемский сад на востоке и мечтал, чтобы этот Эдемский сад люди распространили по всей земле. По сей день эта мечта Бога осталась. И Он по сей день мечтает наполнить ведением Себя, познанием Себя, славой Своей всю землю. И я верю, что это придет. И я верю, что это придет и в нашу землю в том числе. Я верю, что это придет в Россию. Я верю, что это придет в Украину. Я верю, что это придет по-настоящему во все страны, и в Белоруссию, в Казахстан. И что это придет не только в наши страны СНГ, это придет во весь мир. Я верю, что раз Бог сказал, что земля будет наполнена ведением Господа, она будет наполнена ведением Господа. Потому что Бог сказал в повелительном наклонении, Он обещал, Он дал слово, Он сказал «будет». Друзья, скажи «будет». Скажи, земля будет наполнена ведением Господа. Скажи своему соседу, земля будет наполнена. Скажи, точно будет, 100% будет, так будет. Убеди его, чтобы он не сомневался вообще, если в нем была капля сомнения. Веру в нем вызови. Слушайте, друзья, земля будет наполнена ведением Господа. Потому что так написано, так сказано. Если так сказано в Божьем Слове, это сказано Духом Святым. Это предсказано Богом, и это произойдет. И это произойдет также и здесь, потому что земля, то, что Бог сказал, что вся земля будет наполнена ведением Господа, это означает и Россия. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, Россия будет наполнена ведением Господа. Скажи своему ближнему, скажи, Россия будет наполнена ведением Господа. И она точно будет, потому что это не хорошее исповедание. Это не просто мы как бы утешаем себя. Это не просто мы как-то, ну, говорим, ну, такие слова для того, чтобы как-то, ну, просто мечтаем и нет. Это факт. Земля будет наполнена. Россия будет наполнена познанием Бога. И никуда она не денется. Потому что это цель Бога, а не человека. Если бы это была цель наша, совсем другое дело. Тогда кто его знает? Тогда это зависит от нас. Но это зависит от Бога, потому что Он сказал, у Него есть цель. Слушайте, если человек перед собой поставил цель, если человек, поставив перед собой цель, добивается ее, то если Бог перед собой цель поставит, мало места будет на этой земле для славы Божьей во имя Иисуса Христа. Потому что если Бог поставит перед собой цель, Он точно ее добьется. И потому у Бога есть цель. Он сказал, что земля будет наполнена ведением Господа. И раз Он сказал, что так будет, так будет. И мы уже можем представлять это. Раз это Божье Слово так говорит, раз это не просто мы так говорим, раз Божье Слово так говорит, мы можем уже фантазировать об этом, мечтать об этом, потому что это не просто пустые фантазии, они основаны на Божьем Слове. Мы можем представлять свои города, наполненными познанием Бога, что все люди в городе, все до одного, от маленького до большого, знают Бога. Мы можем представлять свои регионы и свои страны. И я верю, что придет время, когда вся Россия будет знать Бога реально и по-настоящему. Когда не останется ни одного человека, который бы не знал Бога лично. Так что нам даже не надо будет говорить друг другу, познай Господа. Потому что все, от малого до большого, будут знать Его. И мы останемся без работы. Однажды это время настанет. Однажды это время придет. Или, по крайней мере, у нас будет другая работа. Просто возрастать в познании Бога и помогать всем возрастать в познании Его. И я верю, что это время придет. И об этом времени Дух Святой говорит в Слове Своем. Но об этом времени Бог говорит в наших сердцах. Но об этом времени, что оно грядет к нам, Бог говорит в нашем духе, свидетельствуя Духом Святым, Духу нашему. И об этом времени, что оно грядет к нам, говорит Дух Святой через своих людей, пророчествуя нам. И я верю, что каждое пророчество, оно исполнится. В свое время, но каждое пророчество, оно исполнится. И мы увидим, как наша земля будет наполнена ведением Господа. Мы увидим, как все люди будут знать Бога. Мы увидим, как бары позакрываются, потому что некому туда будет ходить. Потому что все, если будут туда ходить, только для того, чтобы там исполняться Духом Святым, упиваясь новым вином. Многое изменится. Я верю, что придет время, когда мы будем глядеть собрание каких-нибудь государственных мужей и слышать, как они прямо по телевидению славят Иисуса и говорят, и будут исповедовать публично свою веру в Иисуса Христа и будут говорить, что они любят Бога. И, может быть, когда-нибудь мы увидим, как человек, ведущий новостей, теленовостей, вдруг остановится и заплачет. И скажет, я так люблю Иисуса. Простите меня, на чем мы остановились? Или министров будут выносить из зала, потому что они сами не смогут идти на своих ногах от присутствия Духа Святого в зале. Потому что облако будет спускаться на их собрание. История знает такие примеры. И поэтому я верю, что мы следующие, кто переживет излияние Духа Святого. Хотели бы вы идти за такими министрами? И я верю, что это произойдет. Даже речь идет не о конфессии, о том, что кто-то будет принадлежать какой-то конфессии. Речь идет о том, что мы будем принадлежать Богу. И что земля будет наполнена не протестантизмом, не католицизмом, не православием. В Божьем Слове даже и нет таких слов. Там написано, что земля будет наполнена ведением Господа. И потому наша цель не протестантизм распространить, а Господа. Это и есть наша цель. Аминь. Просто Господа, чтобы все знали Его и все влюбились в Него. И чтобы все знали Его лично. А естественно, познание Бога, оно влечет за собой целую цепочку, которая потом идет по нарастающей. Целую цепочку перемен внутри человека, который приблизился к Богу. Целую цепочку перемен в его семье, потому что если он изменился, это не может не оказать влияния на семью, на самых близких людей вокруг него. И если этот человек, изменившись, повлиял на свою семью позитивным образом, он не может не повлиять позитивным образом на своей работе, когда он туда придет. Он не может не повлиять позитивным образом также и через свою семью, потому что его семья пойдет на учебу, на работу. И таким образом один человек, приближающийся к Богу, он может как круги на воде распространять вокруг себя благоухание, познание Бога на всяком месте. И влиять кругом вот, ну, Божьими ценностями, Божьим Духом, Божьим Словом. Я верю, что это придет, друзья. Я знаю о том, что много людей сегодня, может быть, не так часто говорят об этом, о том, о чем мы говорим сейчас. Потому что в начале 90-х годов, когда христианство только стало подниматься на ноги в наших странах, у нас горели глаза, и мы пророчествовали на всяком месте о том, что пробуждение, духовное пробуждение, оно грядет. Я помню, как мы пророчествовали у себя в Белоруссии, и как мы на всяком месте, прямо была такая атмосфера ожидания, что еще вот-вот и что-то случится такое. Мы читали книги о том, что Бог сделал в Южной Корее или в какие-то времена в Америке или в других каких-нибудь странах. И в том числе и в России были времена, когда Дух Святой двигался особенным образом. Мы читали эти книги и думали, все, настало наше время. И когда потом прошел год, второй, третий, сегодня не так просто нам говорить об этом. И уже меньше веры иногда в наших словах, когда мы думаем об этом. И куда бы я ни приехал, и слава Богу, что у меня есть возможность видеть общую картину, потому что путешествуя, я посещаю много церквей и городов, я вижу, что примерно везде одинаковая такая картина, что в принципе никто толком уже не говорит о пробуждении. Именно вот, ну, так как бы с глубокой верой в это. По крайней мере, раньше об этом говорили везде и всюду. Сейчас как-то смело уже заявить об этом, как-то уже, когда всплеск прошел, как-то уже трудно об этом заявить. Многие церкви, они не только не стали расти, они уменьшились. Многие люди, которые стояли крепко у руля церкви, их нет сегодня вообще в служении, они ушли вообще. И многие пасторы потерпели кораблекрушение в своей вере, и из-за этого многие овцы рассеялись. И я думаю, что вы знаете много похожих историй, и я их знаю очень много. И хотя это очень грустно, и хотя, может быть, и не стоит об этом говорить, потому что сегодня праздник, и у нас конференция, но тем не менее, я верю, что об этом надо говорить, но не для того, чтобы нам просто опустить руки, а для того, чтобы нам все изменить. Потому что я верю, что у Бога есть план. И этот план, когда, если узнать его от Бога и воплотить его в жизнь, я верю, что Божий план сработает и принесет нам новую волну Духа Святого. И мы увидим свежее излияние Духа Святого на церковь, а как следствие и на общество. Я верю в это. И я верю, что эта свежая волна Духа Святого, она грядет, и она будет гораздо больше, чем в начале 90-х годов. Я свято в это верю, друзья. Я убежден. Я знаю точно, что придет новое время. Придет еще и к нам близится. Я верю в это. Еще одна волна Духа Святого. И как мы не ожидали, что к нам придет та первая волна Духа Святого, которая пришла к нам в начале 90-х годов, так и сейчас мы можем быть застигнутыми врасплох, когда Бог посетит нас и придет. Но Бог посетит нас и удивит. И пусть мы не можем видеть физическими глазами, но нам не нужны физические глаза, чтобы видеть ими, я имею в виду это. Нам нужно видеть сердцем и видеть верою. Нам нужно смотреть на невидимое и быть уверенными. Ведь вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. И поэтому мы можем иметь твердую уверенность, даже если не видим глазами. И я верю, что это облако, которое грядет к нам, оно уже величиной с ладонь. Оно уже появляется на горизонте. И мы увидим, как мощные тучи, грозовые облака, наполненные Божьей славой, они появятся над нашей землей. И они прольются дождем. Как написано в книге Осии, там написано: «Старайтесь познать Господа, и Он придет к вам как дождь, как поздний дождь, оросит землю». Я верю, что мы увидим, как Бог прольется на нашу землю. Я верю, что мы увидим, как Бог посетит нашу землю, как Бог посетит ее таким реальным образом, что это будет настолько очевидно. Я читал однажды историю о том, как один человек где-то в Африке, он поехал туда миссионером, и он сидел в своем домике, и он искал там Божьего лица. И однажды утром он проснулся от того, что он услышал, вернее, не утром, а ночью, его разбудил шум голосов. Он услышал много голосов на улице. Все село, в котором он жил, там большое село, деревня, в которой он жил, с факелами шла к нему навстречу, шла к нему, к его домику. Он не знал, как отреагировать, и думал, что, может быть, его идут убить за проповедь Евангелия. Но вся деревня шла к нему. Женщины шли в ночных рубашках, они держали на руках плачущих младенцев. Мужчины шли, прямо было видно, что кто как спал, он поднялся и идет. И просто вся деревня одновременно встала, и все идут к его домику. Он вышел на порог, люди стоят перед ним с факелами. И они сказали ему такие слова: «Расскажи нам о своем Боге. Мы хотим знать твоего Иисуса, расскажи нам о нем». И он стал проповедовать им, и вся деревня спаслась в ту ночь. Когда Бог берется за дело, друзья, то это беспроигрышный вариант. Ему все равно, какое время суток, ему все равно, кто мы, какой мы национальности, ему все равно, какого мы социального положения. Когда Бог посещает землю, тогда вся земля, она просто беззащитна. Ну, потому что если Бог берется за работу, только один Он, потому что может вот так именно коснуться духа людей и привлечь людей к себе. Коснуться людей так, что все захотят повсюду, захотят Бога. И начнут тянуться к Богу, и начнут искать Бога. И начнут как-то всеми путями, ну, говорить, просто всеми путями стремиться к Богу и говорить: покажите нам, как нам Его найти, покажите, как к Нему прийти. И я верю, что такое однажды мы увидим в своей земле, когда именно Дух Богоискания, Он посетит наши нации, когда все от мала до большого взыщут Бога и найдут Бога. Аминь. Итак, давайте мы посмотрим еще раз второе Паралипоменону. 7.14. Здесь написано, давайте еще раз прочтем это место. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Итак, друзья, у Бога есть план. Он мечтает наполнить эту землю познанием себя. Он мечтает наполнить эту землю славой своей. Земля будет наполнена славой Божьей, написано. Он мечтает исцелить эту землю, потому что он говорит, я исцелю землю их. У Бога есть цель, у Бога есть мечта. Это не наша цель, это не наша мечта. Мы здесь вообще ни при чем. Это его цель, и мы этого хотим только потому, что он этого хочет. Это единственная причина, почему мы хотим. И Бог не просто этого хочет, у него есть цель. У него есть план, с помощью которого он может этой цели достичь. И если у Бога есть цель, то значит нам нужно у этого же Бога и узнать план, с помощью которого он может этой цели достичь. Потому что Божьи цели со своим планом не достичь. Для того, чтобы достичь Божьих целей, нужны Божьи стратегии и Божьи планы. Аминь. Поэтому нам просто необходимо узнать, что Бог имеет для нас, для того, чтобы исцелить наши семьи, для того, чтобы исцелить нашу личную жизнь. Какой у Бога план для того, чтобы исцелить твою семью, исцелить твою жизнь, исцелить даже твое здоровье, исцелить твой бизнес, исцелить вообще любую сферу твоей жизни. Какой у Бога план, чтобы исцелить общество и исцелить все раны нашего общества? Какой у Бога план для того, чтобы исцелить наши города и наши страны? А план у него есть, и об этом плане он не молчит, а говорит. И этот план, он написан, он записан, зафиксирован во втором Паралипоменона 7.14, то, что мы прочитали. И этот план звучит так. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». То есть это точно написано к христианам, потому что сказано «народ мой, который именуется именем моим». Это не к неверующим, это к нам. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». И взыщут лица моего, и будут молиться. И он говорит, обратятся от худых путей, и вот тогда я прощу грехи их и исцелю землю их. Друзья, Бог открывает нам свой план, и он показывает, где чья часть. Он показывает нам нашу часть и показывает свою часть. Важно знать, кто за что отвечает и кто на каком участке работает, действует. Потому что если мы этого не будем знать, мы перепутаем все местами. И тогда мы будем делать Божью часть, ожидая, что он сделает нашу часть. А на самом деле нам надо выполнить свою часть. И тогда Бог, который верен, он обязательно исполнит свою. Поэтому нам надо знать свою часть, и нам надо знать, что Бог приготовил для нас, узнать об этом, поверить в это всем сердцем и сделать это. И именно это мы и собираемся сделать. Аминь. Мы узнаем все, что Бог приготовил для нас, мы исполним свою часть, и мы увидим пробуждение. Потому что, друзья, я верю, что пробуждение это не то, что приходит случайно, и что мы вообще не играем в этом никакой роли, что это приходит только от Бога, а мы просто будем смотреть своими глазами, однажды мы проснемся, и вот так, как я рассказал в этом случае, вдруг как-то само собой все люди к нам пришли и сказали, расскажите нам о вашем Боге. Такого тоже не будет никогда, потому что естественно, что такое может произойти, Бог выполнит свою, эту сверхъестественную часть, потому что исцеление земли – это сверхъестественное действие, потому что мы не можем, человек не способен со своей стороны исцелить землю, мы можем только позволить Богу это сделать, только один Господь может это сделать, потому что один Бог – целитель наш. Он говорит, я Господь, целитель ваш, и потому целитель твой, и потому он может... Единственный, кто может исцелить нашу личную жизнь и жизнь в наших странах. И поэтому Бог, Он говорит, что «Я это сделаю». Там написано «Я прощу грехи их и исцелю землю их». Друзья, кто собирается исцелить нашу землю? Как там написано? Бог. Там сказано «Я исцелю землю их». Итак, кто планирует исцелить землю? Ты? Там написано «Бог». Там сказано, что не мы. Он говорит «Я исцелю землю их». Иисус сказал «Без меня не можете делать ничего». Также написано «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Это означает, что мы своими просто плотскими, человеческими усилиями не способны исцелить землю. Своими усилиями, какие бы они ни были классные, мы не способны исцелить землю даже духовными усилиями, потому что внутри нас нет этой жизни. Она есть в нас только потому, что Бог в нас. Но эта жизнь есть только в Боге. Эта исцеляющая сила есть только в Нем. Один только Бог способен исцелить землю. Если Бог посетит нашу землю, то только тогда наша земля будет исцелена. В Библии есть такое понятие, как богопосещение. Не единократно в Библии написано о том, что Бог посетил народ свой. В Библии есть такое понятие, как богопосещение. Друзья, вот в чем мы нуждаемся. Чтобы сам Господь Бог сошел с небес и посетил нашу землю. И я верю, что когда в Библии написано о богопосещении, когда написано, что Бог посетил народ свой, это не просто косвенно, в кавычках. Я верю, что когда написано, что Бог посетил народ свой, имеется в виду в прямом смысле. Я верю, что может открыться небо над страной. И Бог может прямо с неба сойти на землю и войти в каждый дом. Что прямо Бог может... Что такое посетить? Если мы захотим посетить друг друга, это значит, что мы должны сами посетить. Это значит прийти в чей-то дом. Прямо лично войти туда. Это значит посетить. И если в Библии написано о посещении Бога, это означает, что Бог собирается посетить. Это значит, собирается Бог прийти на эту землю. И если Бог придет на эту землю, тогда Он сам возьмет инициативу в свои руки. И когда Бог берет инициативу в свои руки, тогда все выходит из-под контроля человеческого. Если Бог начинает контролировать ситуацию в городе или в стране, человек теряет над ней контроль. Когда я говорю, человек теряет над ней контроль, я имею и верующий человек тоже имею в виду. Когда Бог берет контроль в свои руки, это означает, что мы, как церковь, тоже потеряем контроль над ситуацией. Не только неверующие люди. Мы не сможем вообще владеть событиями. Мы не сможем управлять ситуацией. Все начнет происходить спонтанно. И на наш взгляд, может быть, даже начнет происходить непредсказуемо. Это может быть даже быть и страшно. Потому что неизвестное пугает. Но даже то, что на наш взгляд может происходить спонтанно, это только на наш взгляд спонтанно. Потому что будет происходить по Божьему плану. Потому что у Бога есть планы, и Он собирается их воплощать. Итак, когда Бог посещает народ, тогда никто не может устоять. Если Бог приходит в народ, тогда сердца людей горят, тогда люди открываются для Бога. Когда Бог приходит в народ, тогда Он начинает... Это хозяин, который спустился на землю. Это хозяин, который приходит домой и начинает наводить в доме порядок. Мы нуждаемся в том, чтобы отец пришел к себе домой. И чтобы отец... Своей собственной рукой, отцовской рукой, любящей рукой, навел здесь порядок. Как же нам сделать так, чтобы Бог посетил землю? Почему Бог не приходит просто так? Потому что Богу необходимо, чтобы в том месте, куда Он собирается прийти, была создана необходимая атмосфера. Богу необходимо, чтобы в том месте, куда Он собирается прийти, была приготовлена посадочная полоса. Приготовьте путь Господу. Нам необходимо, чтобы мы выполнили, Бог хочет, чтобы мы выполнили свою часть и приготовили для того, самолету для того, чтобы приземлиться. Вот мы сюда, когда летели, например, к самолету для того, чтобы приземлиться, ему необходима посадочная полоса. И если нет специальной полосы, самолет не может приземлиться. Хотя, может быть, и хочет, и, может быть, даже кружит уже над местом. Но он не может, нужна посадочная полоса. И так как такая полоса была, то самолет смог приземлиться. Один к одному в духовном мире. Богу нужна посадочная полоса. Написано, приготовьте путь Господу. Однажды пришел 2000 лет назад на эту землю Иоанн Креститель. Он ходил кругом и говорил, «Эй, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Понятно, взлетная полоса не может быть кривой, посадочная полоса. не может быть кривой. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Он говорит, что всякая яма да наполнится, всякий холм да понизится, выровняйте Ему пути. То есть приготовьте, сделайте ровным. И так как Иоанн Креститель отлично справился со своей задачей, так как он обратил сердца, написано, что по большому счету, как бы он пришел в духе Илии, это был Илия, который, о котором сказано, что он придет, чтобы обратить сердца людей, да, обратить сердца людей, там, отцов к детям, детей к отцам, он пришел именно обратить сердца, и он справился. Во-первых, он обратил сердца людей к Богу. И когда он смог привлечь людей к Богу, когда он смог поднять людей, глаза людей на Бога, именно в этот момент пришел Иисус Христос, и Бог посетил народ свой. И Иисус ходил по той земле, Иисус ходил, исцеляя больных, Иисус ходил, уча и наставляя, Иисус так посетил свой народ, что изменилась вся Римская империя того времени. Хотя она была мощная и огромная, но Иисус изменил ее изнутри. Без меча, без единого выстрела, без огня Он изменил ее любовью, покорил. Покорил любовью. И сегодня один к одному ситуация вообще не изменилась. Бог сегодня хочет посетить наши земли, Бог хочет посетить нашу страну, Бог хочет посетить нашу жизнь, но нам нужно выполнить нашу часть для того, чтобы Иисус мог прийти на эту землю. Мы все Иоанны Крестители. Ты Иоанн Креститель, который готовит путь Господу в твою жизнь, путь Господу в жизни других людей. Ты Иоанн Креститель. Скажи, я Иоанн Креститель. Потому что мы все имеем служение Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, когда его спросили, ты ли Господь? Он сказал, нет, не я, он отрекся. Поэтому знаете что? Мы Иоанны Крестители, но мы не Господь. Мы не Иисус, мы не Мессия. Скажи, я не Мессия. Мы готовим путь Мессии, который придет сюда, и мы для Него можем приготовить путь. И поэтому нам, как Иоанном Крестителем современности, нам необходимо знать, как этот путь приготовить, как нам быть. Итак, здесь написано, как нам себя вести. Итак, здесь написано, давайте пойдем по порядку. «И смирится народ мой, который именуется именем моим». Давайте начнем с первого этого слова. «И смирится народ мой». Во-первых, Бог говорит нам, что в Его плане, для того, чтобы Он мог посетить землю и исцелить ее, необходимо смирение. Когда Иоанн Креститель пришел на эту землю, он служил очень жестко. И когда к нему пришли фарисеи, он сказал, кто вам по рождению ехидны, кто вам внушил бежать от гнева? И он, короче, его цель была вызвать в народе смирение. Как бы Бог хотел, чтобы народ увидел, в каком он состоянии находится. И по сей день Бог хочет, чтобы мы, посмотрев на себя, увидели, что нам необходимо больше, чем мы имеем на данный момент. Что такое смирение? Это когда ты видишь, что ты еще не там, где ты должен быть, и еще не то, чем должен быть. И поэтому Бог ожидает, чтобы мы посмотрели и признали, что наша земля еще не исцеленная земля. Аминь. Наша земля еще не исцеленная земля. Бог еще не исцелил нашу землю так, как Он планирует. И нам нужно, нам необходимо, короче, Бог хочет, чтобы мы стали нищими духом. Потому что, как говорил пастор Юра здесь в начале, он говорит, Бог приходит на жаждущее. Где есть жажда? Однажды, когда я молился, я увидел такое видение. Я увидел такую, как бы, плоскость какую-то, ну, доска какая-то или стол какой-то, и на нем лежало два магнита. И на одном магните была надпись «Божья слава», а на втором магните была надпись «Жажда». И между ними была черта, и два магнита лежали неподвижно. И потом какая-то рука взяла магнит с надписью «Жажда» и стала пододвигать к черте. И когда этот магнит приблизился к черте, то магнит с надписью «Слава Божья», как обычно это делают магниты, прыгнул. Он был притянут к магниту с надписью «Жажда». И я услышал, как Дух Святой говорит в моем сердце. «Моя слава везде. но притягивается она туда, где есть жажда. И поэтому точно, 100%, что для того, чтобы Бог был притянут к нашей земле, нам необходимо быть голодными по Богу. Нам необходимо быть жаждущими Бога. И это означает смириться. Потому что смириться – это признать, что у тебя чего-то нет, что тебе чего-то не хватает. И, во-первых, не просто чего-то, а, во-первых, самого Бога не хватает. Ведь если мы хотим, чтобы Бог посетил нашу землю, значит, именно Его и надо желать. Если мы хотим, чтобы не просто пробуждение какое-то пришло, если мы хотим, чтобы не просто материальное процветание пришло или благополучие в нашу землю, потому что даже если придет благополучие, но оно придет без Бога, оно будет только уничтожать, и оно сделает еще хуже, чем то, что было до сих пор. Будет еще хуже, потому что материальное благополучие без Бога, оно приведет просто к сытости и абсолютному равнодушию. И поэтому, и оно приведет к ужасным последствиям, потому что каждый, когда без Бога, каждый творит то, что нравится ему. И поэтому то, в чем нуждается наша земля, это даже не в пробуждении. А по сути, что такое пробуждение? Это когда Бог посещает землю. И поэтому Бог посещает, приходит только туда, где Его ждут, где Его ожидают. И поэтому самое главное, посадочная полоса – это жаждущие сердца. Это голод по Богу. Это жажда по Богу. Это страсть по Нему. Это когда ты признаешь, что ты, Господи, я нищий, и я не знаю Тебя. Это когда ты признаешь, что я знаю Тебя, что я пришел к Тебе, да, я пришел к Тебе, и, конечно, Ты внутри меня, и, конечно, я уже нашел Тебя, и, конечно, я уже близко с Тобой, и, конечно, уже я знаю Тебя так, как никогда в жизни до сих пор, но я не знаю Тебя так, как я могу Тебя знать, как написано в Слове Твоем, как знал Тебя Моисей, Давид, апостол Павел, как знал Тебя Даниил или другие люди в Писании, или которые жили в наше время, которые знали Бога реально, когда ты смотришь на это больше, вот и тогда и приходит голод. Голод приходит тогда, когда ты видишь, смотришь не на то, что у тебя уже есть, и ты смотришь и думаешь, ну вот, хорошо уже, все, доволен. Когда ты смотришь на то, чего у тебя нет, потому что даже если ты купил себе классную машину, а потом смотришь, сосед купил класснее. В этот момент приходит голод. И пропадает сон. Когда ты купил себе классную куртку, а потом видишь, что есть еще класснее. Когда ты купил себе хороший магнитофон, и через некоторое время он устарел. Или когда ты купил себе крутой мобильник, и буквально через полгода он уже устарел. А то и быстрее, чем за полгода. И уже есть новые модели, которые, когда нажимаешь кнопочку, они щелкают и открываются сами. А ты сам пальцами открываешь свой мобильник. А сосед рядом в маршрутке, он просто нажав кнопку, щелк. И ты не знаешь, куда тебе деваться. И ты начинаешь молиться и стоять в вере, Господи, и у меня будет такой мобильник. Ну, правду ж я говорю. Настоящую правду. Все по-честному. Так оно и есть в жизни. И знаете что, друзья, один к одному в духовном мире. Мы только тогда перестанем довольствоваться своим духовным мобильником, связью с Отцом Небесным, когда мы увидим более крутой мобильник. И поэтому нам нужно поднять свои глаза и увидеть, что можно, что Бог приготовил любящим Его в отношениях с Ним. Насколько можно иметь Бога, насколько можно приблизиться к Богу, насколько можно слиться с Богом. Мы это можем узнать из Писаний, мы это можем узнать из биографии каких-то людей, которые нет в Писании, но которые мы имеем таким образом. Когда мы видим этих людей, как они страстно жаждали Бога, и насколько они знали Бога. Настолько знали Бога, что фактически, глядя на них, ты смотрел на самого Иисуса. Когда они проходили через какой-то город, все равно, что сам Иисус проходил через этот город. Однажды, когда Чарльз Финей сел в поезд и просто проехал в поезде через один город, Дух Святой сошел на весь город, когда он просто проносился по нему. Так что Дух Святой сошел на алкоголиков, на бомжей, все стали плакать, кто-то плакал, кто-то заговорил на иных языках, кто-то получил исцеление, кто-то упал на колени и говорит: «Господи, я грешник, спаси меня!» Человек просто в поезде пронесся через город. Друзья, мы живем в своих городах и никуда из них не выходим. Иногда хуже становится. Это говорит о том, что дело не в городах, дело не в неверующих. Это не то, чтобы в наших городах живут самые грешные грешники. Это означает, что нам надо что-то сделать с собой. С ними все нормально. Они нормальные, обычные грешники. Все как положено. Порядочные грешники. И они даже не стараются притворяться. Это нам необходимо становиться солью, имеющей силу, настоящей церковью Иисуса Христа. Кстати, церковью Иисуса Христа. И мы и есть церковь Иисуса Христа. И, конечно, мы и есть настоящая церковь Иисуса Христа. И, конечно, мы церковь Божья. Но есть в тысячи и тысячи раз больше. Когда ты видишь то, что ты мог бы иметь, когда ты можешь представить это перед своими глазами, когда ты можешь услышать об этом, вот тогда пропадает сон. Когда ты начинаешь мечтать, может быть, даже фантазировать, видя, как ты гораздо ближе к Богу, чем можешь быть, когда ты гораздо больше слит с Богом, чем сейчас соединен с Ним, вот тогда приходит голод. Потому что, друзья, все люди обычные, все люди одинаковые. И даже те люди, которых Бог использовал, они обычные люди. И это просто так, они такие же, как и мы. Илия был человек, подобный нам. Все они обычные люди, которые, многие из которых сами никогда-то, было время, когда они сами не знали Бога и гнали Его еще, как апостол Павел. И однако что-то Бог сделал в них и положил руку свою на них, и сам Бог стал через них что-то делать. Так что даже когда снимали с апостола Павла опоясание, больные исцелялись и бесы выходили. И когда тень Петра падала на больных, они исцелялись. Чудеса. Просто от тени. Из-за того, что тень падала на человека, он исцелялся от болезни. И, конечно, дело было не в Петре и не в тени. Но они кое-что знали, что нам необходимо узнать. Если Петр, если тень Петра падала на людей, и она их исцеляла, точно дело было не в Петре. Он, может быть, даже не сразу и заметил это. Просто ходил кругом по улицам, и все. И люди, наверное, сразу не сообразили, из-за чего они исцелились. А потом, когда кто-то раскусил, то, наверное, Петра потом стали использовать по полной программе. Но когда тень, тогда я, даже самый Петр осознал, что он тут вообще ни при чем. Потому что, ладно, если бы он там как-нибудь нагнетал атмосферу, орал, скакал, колол себя, чтобы исцеление, как-то выдавливал из себя исцеляющую силу, как-нибудь у тазика шаманил руками, заряжая воду, которую потом будут все пить и исцеляться. Просто человек шел по рынку, и вдруг больные начинали кричать от того, что они прозрели там или исцелились. Это говорит о том, что он вообще был не в курсах, он вообще был ни при чем. Это означает, что единственная причина, почему это происходило, потому что Бог был с ним. А Бог был с ним по единственной причине. Потому что Петр был с ним. И поэтому ключ к пробуждению – это быть с ним. Быть с ним. Про учеников узнавали, когда на них смотрели, узнавали, что они люди простые, не книжные. А между тем узнавали, что они были с Иисусом. Среди них был и Петр. Они были с Иисусом. Итак, здесь сказано: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего». И будут молиться, и взыщут лица моего. Это и означает быть с Ним. Это означает прийти к Богу и быть в Его присутствии. И не просто быть в Его присутствии гостями, прихожанами, которые пришли и ушли, но это означает пребывать в Нем. Это означает приходить к Нему и оставаться с Ним. Всегда ходить с Богом, всегда быть в Его присутствии, всегда на всяком месте общаться с Ним. И, конечно же, особенным образом приходить к Нему, наполняться Его Духом Святым, оставляя все дела и просто пребывать в молитве. Но именно об этом Бог и говорит: «И смирится народ мой», то есть увидит, что есть гораздо большее в хождении с Богом, в познании Бога, чем то, что он имеет до сего дня, имел до сего дня. И реакция на это, что оказывается, Бог гораздо больше, и это для меня, и я могу иметь Бога, и так сильно, как Моисей. Его прямо в расщелину скалы поставили, и сам Бог пред ним прошел так, что он вот так вот стоял, и видел его сзади, и видел его славу. Когда Бог взял Моисея к себе на гору, и там на горе он 40 дней аж даже и не ел, и не пил, 40 дней, потому что так был наполнен Духом Святым, что ему он забыл, он просто, наверное, не ел и не пил, потому что и не вспомнил об этом. Может, и была с собой котомочка, кто его знает, но не вспомнил, потому что он вот так вот встал и стоял там. И когда он пребывал там в присутствии Божьем, после этого, когда он спустился с горы, это был уже вообще другой Моисей. У него так светилась душа, что аж лицо все сияло. Смотреть на него боялись. Я думаю, не только лицо его так засветилось, вся жизнь его так засветилась. Почему он был наикратчайший человек на земле? А потому что был с наикратчайшим Богом. Моисей понимал это. Потом, когда народ израильский ушел от Бога, а он взял себе, поставил, когда тельца вылили, а он взял себе скинию, эту палатку, поставил там в стороне, за станом. И туда, раз, и там говорит с Богом, а Бог с ним. Лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. И заразил весь народ израильский. Что потом и все остальные. Давай становиться у шатра своего и поклоняться Богу. И он снова и снова входил к Богу, говорил с ним, выходил и влиял на людей, передавая им то, что он услышал от Бога. То же самое было с Давидом, который реально знал Бога. Он не просто сражался и был классный стратег. Друзья, какая стратегия? Когда он лежал в кустах и говорит: «Господи, идти или не идти?» «Лежи». «Идти или не идти?» «Лежи», говорю. «Господи, ну может сейчас?» «Когда ветер пойдет по верхушкам деревьев, тогда пойдешь». Лежит, смотрит на верхушки деревьев. Раз, ветер пошел, он: «За Родину! Вперед!» И они в атаку, короче, выскакивают. И это был именно тот момент, когда надо было выскочить. Слушай, час раньше, час позже, и все, и проиграли. Вот по верхушкам пошло, что там была за ситуация, неизвестно. Может, они в этот момент душ принимали там. И Бог поймал момент. И они их застали врасплох. Я не знаю. Но именно в тот момент, когда... Потому что они-то в кустах сидели, откуда они там знают, что там делать? А Бог-то сверху смотрит, и он говорит: «Поехали!» Шух по верхушкам. И эти все... Или как Давид Голиафа победил. Вообще смех. Думаете, он снайпер был такой? Да он вышел, наверное, глаза закрыл. Да он вообще сражаться не умел. Когда он пришел туда, к войску, ему говорят: «Слышишь, пришел посмотреть на сражение. Знаем мы твое коварное сердце». а он эту штуку раз, и хобана! А когда Бог с тобой, тебе надо камень просто кинуть примерно в том направлении. Попробуй, ты попади с первого раза. Там даже когда одна ситуация, когда я бывший спортсмен, спортом занимался, я знаю, как ты волнуешься, когда ответственность, даже, может, если бы ты и не волновался, если бы это было вот как бы, ну, в домашних условиях, как бы так, ну, как бы там, ну, когда это можно, у тебя есть 100 попыток, и если что, голяв, стой, стой, стой, раз, побежал за камнем, назад отвернулся, опять, чух, опять, ой, извини, опять, раз. Если бы это была вот такая свободная атмосфера, другое дело. А здесь промазал один раз, все. И потому от этого уже руки будут трястись. И потому я не думаю, что он такой специалист был великий по бросанию камней. Но просто когда Бог с тобой, тогда вот именно и есть та часть, которую мы не можем контролировать. Потому что, в принципе, как-нибудь камень может бросить любой. Даже вот пацан, как Давид, который был тогда вообще еще малой. И когда он бросил камень, то просто, когда Бог с тобой, вот это и есть тот сверхъестественный, божественный элемент, который ты не подделаешь никак. И потому бросай камень, не бросай, надо Бог, чтобы был с нами. Потому что, в принципе, хорошо, что кто-нибудь другой, хорошо, что Саул с камнем не вышел на Голиафа. Или братья Давида. Потому что могли бы сказать, слушай, какая классная идея. Потому что исход истории, была бы в Библии тогда другая история. Потому что камень обладает такими свойствами только в руках Давида. И поэтому дело было вообще не в том, что он был там крутой воин. Хотя, конечно, он умел сражаться, естественно. И мог разорвать пасть кому хочешь. Пасть порву, да. Он кому хочешь. И льву, и медведю. Кого он, интересно, имел в виду, когда говорил лев и медведь, да? И дело было в том, что эти люди знали Бога. И знали Бога лично. И поэтому и был такой результат в их жизни. Все, что они делали, это было просто элементарным послушанием Богу, и все. Это не то, чтобы они были такие умные стратеги. Просто Бог говорил Давиду, а Давид из-за того, что был близко-близко с Духом Святым, он знал голос Божий. И потом он просто повиновался Богу. И потому сам даже Давид поражался результатом. Потому что он понимал, что это не от него. И понимал, что это Бог все делает. И потому самая главная и наша задача – это научиться быть близко-близко с Духом Святым, чувствовать малейшее движение Его, куда Он идет. И после этого просто повиноваться Ему и делать все, что Бог говорит. И какая разница, что Он говорит? Вот выбрал Он по верхушкам деревьев пойти. Хорошо, пойдем по верхушкам деревьев. В истории с Гедеоном то же самое. Гедеон вообще, вы же знаете, он прятался в кустах, там молотил, там, да, прятался в пещере, боялся высунуть нос. А когда Бог пришел, и когда он восстановил жертвенник, назвал его Иегова Шалом, а жертвенник, именно тогда с помощью жертвенника приходили к Богу тогда. То есть это вот всесожжение, да, как символ молитвы. Как в Откровении написано, всесожжения были, да, курение к Богу, что суть молитвы святых. И когда он восстановил этот жертвенник, Бог ему говорит, стоп, мало того, что ты восстановил свой жертвенник, надо, чтобы ты теперь пошел и восстановил жертвенник для всего Израиля, чтобы все прорвались в хождении с Богом. И он пошел, короче, и разрушил жертвенник. Ваала построил жертвенник Богу. Ну, его чуть не грохнули за это дело. Но выжил. И после этого написано, Дух Святой сошел на Гедеона, он затрубил трубою, и тысячи людей собрались, чтобы идти на войну. А между тем там мадианитяне, в то время, когда он там пока с жертвенниками разбирался, они там где-то в утренней газете прочитали, в Израиле разрушен жертвенник Ваала, построен жертвенник Богу Израилеву. там, всесожжения снова начали подниматься. Думают, ха-ха-ха, поймаешь ли жертвенника, не восстановили. Сами подумайте, оружия больше не стало, мужчин больше не стало, ну, армия не увеличилась, смелее они не стали, ничего не изменилось. Как вот все было, так и осталось. Одна только вещь изменилась, единственная вещь, просто жертвенник появился Богу Израилеву. И они, как всегда, собрались пойти посевы топтать, овец воровать. Но не тут-то было. Дух Святой сошел на Гедеона. Собрались тысячи к нему. А Бог говорит, все по домам. Когда жертвенник восстановлен, он говорит, 300 человек, во! И этим 300 не пришлось воевать, только добивать. Бог показал, что для него сделать пробуждение, это вообще раз плюнуть. Извиняюсь за выражение. За выражение. Понимаете? Бог, Он доказал. Он говорит, все по домам. Говорит, у меня есть стратегия. Додумайся до такой стратегии. Говорит, возьмите кувшины, возьмите палки или эти трубы, идите, окружите стан ночью. В нужный момент, короче, кувшины разбиваете, в трубы трубите, и они там сами друг друга поперебивали. Тоже, наверное, душ принимали в этот момент. Но они спали. И Бог излил свою славу в этот момент на них. Эта схема стара как мир, и эта же схема действует по сей день. Богу нужны небольшие армии, Ему нужны не тысячи людей, Ему нужны люди, знающие Его, люди по сердцу Его, люди, которые близко к Нему, и которые готовы исполнить, которые настолько влюбились в Бога, что кроме Бога ничего не хотят, и это означает, что они не хотят ничего, кроме Его воли. Они хотят познавать Бога, влюбляться в Бога. Приближаясь к Богу, они узнают хотение Его, и из любви к Нему они просто хотят исполнять хотение Его. И потому даже то, что они делают даже, во-первых, не ради людей, а ради Бога. Даже не для того, чтобы помочь людям, как бы из гуманных соображений, а просто потому, что они знают, что тот, кого они обожают, он хочет этого. И им этого достаточно. И что бы они потом не получили, это не может их приманить, потому что им это не надо, им нужен возлюбленный. И что бы они не потеряли, они все равно остаются с ним, потому что им это не надо, им нужен возлюбленный. И потому эти люди непоколебимые и непобедимые. Даже в политике. Самым опасным политиком считается человек, которому ничего не надо. Это уже подозрительно. Потому что можно, кого-то можно купить, кого-то можно напугать, кого-то можно пост дать, и он успокоится. Шел, пост дали, сел. А человек, которому не надо ничего, деньги, пост, вообще слава, известность. Это самые опасные люди, потому что им постоянно что-то надо. Они везде лезут, точатся, они вот это неспокойные люди. И именно такие люди, влюбленные в Иисуса. Потому что им, что бы они ни получили, они не успокаиваются. Остальные, получив это, они успокаиваются. Кто-то материальное процветание. И много христиан, верящих в процветание, получив материальное процветание, точно успокаиваются или успокоятся. Потому что если это главная цель, когда ты ее достиг, а чего теперь напрягаться, цель-то достигнута? Или другие люди, которые тоже мечтали об этом материальном процветании, не достигли этого и тоже думают, а чего напрягаться, цель-то не достигнута, зачем стараться? А люди, которые вообще, они в другой плоскости, делая вообще не об этом, они думают о Боге, и думаю, слушай, я хочу тебя, я жажду тебя, хочу знать тебя близко, как Моисей, как Давид. Я хочу знать сердце твое, как Иоанн лежать на груди твоей, и исполнить все желания твои. Эти люди никогда не успокоятся. У них постоянно двигатель внутри, у них моторчик какой-то там сидит где-то. И носятся кругом, и они их не успокоят. Потому что любовь к Богу – это самый мощный двигатель, вечный двигатель. И поэтому и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего. Он говорит, и взыщут лица моего. Он сказал, что Бог исцелит землю не тогда, когда мы, во-первых, взыщем исцеление земли. Он сказал, что Он исцелит землю тогда, когда мы взыщем Его лица. Потому что если мы, самый главный наш мотив, самый главный мотив, хорошо, когда это мотив второй, но когда это самый главный наш мотив, исцеление земли, то тогда мы так и не взыскали Божьего лица. Потому что если мы взыскали Божьего лица, во-первых, ради исцеления земли, мы взыскали исцеление земли через поиски Божьего лица. Бог становится для нас просто инструментом для достижения своих целей. Сам по себе Бог, Он просто, мы Его используем, и все. А он претендует совсем на другое. Он хочет быть хозяином. Он хочет быть единственным. Он хочет захватить наше внимание. Он хочет, чтобы мы так увлеклись им, чтобы уже больше вообще ничего не хотели. Иисус говорит, кто любит отца или мать, жену или детей, или вообще хоть что-нибудь больше меня, он говорит, не, тогда, ну, идите другими делами занимайтесь, но я тогда, ну, вы не можете быть моими, по крайней мере, учениками. Иисус претендует на всю нашу сущность. Он говорит, что истинно говорю вам, кто ради меня оставит в этом веке отца, мать, детей, земли, а мы говорим об исцелении земли, а там тоже в списке есть земли. Он говорит, тот уже в этом веке будет, при этой жизни будет иметь в 100 раз больше. Кто ради меня и Евангелия, то есть меня как личности и Евангелия, моих желаний донести Евангелие до всех. И он говорит, кто ради, то есть все равно это означает ради меня, потому что это означает и ради его желаний. И поэтому он говорит, что кто это сделает, кто так влюбится в меня, кто взыщет именно меня, он говорит, вот тогда я исцелю землю. И взыщут лица моего, написано, и обратятся от худых путей своих. Знаете что, друзья, только когда мы взыщем лица Бога, мы сможем обратиться от худых путей своих. Потому что с кем поведешься, от того и наберешься. Потому что, когда Исаия, помните, в книге 6 главе книги Исаии, когда он вошел пред престол Божий, и когда он стоял в славе Божьей, и там ангелы поклонялись Богу, Исаия сказал, горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами. Он вошел в Божье присутствие таким, какой он был, с грехами со своими. Но там, в Божьем присутствии, он осознал себя грешником. И ангел взял с жертвенника уголь, коснулся его уст и очистил его, и сказал, удалено беззаконие твое от тебя. Именно там, пред престолом, все происходит. Именно пред престолом мы изменяемся. А сами себя даже изменить не можем. Никакими человеческими усилиями не можем изменить себя. Наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы достать Бога, приблизиться к Богу, способному изменить нас. И до того приблизиться к Нему, пока не изменит нас. И Он говорит, обратятся от худых путей своих. Вот тогда я услышу с неба и прощу грехи их, то есть исцелю их. И то есть прощу грехи их, это значит изменю их самих. Прощу грехи, это значит удалю грехи. Это значит не просто прощу, и грехи останутся. Это значит очищу их от грехов. Удалю их из них, сделаю их бесквасными. удалю эту закваску греха из них, освящу их, и вот тогда я исцелю землю их. Итак, прежде чем на этом остановиться, прежде чем уже закончить это служение, я бы хотел прочитать еще два места Писания. И давайте мы их быстренько прочтем. Это Левит 10.3. Это Левит 10.3. И также потом еще одно будет место. Итак, Левит 10.3. Здесь сказано: «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». А Аарон молчал. Итак, Бог говорит, Господь сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Итак, Бог может прославиться перед всем народом. Во-первых, Он говорит, я прославлюсь перед всем народом. Не вы даже меня прославите. Он говорит, я прославлюсь перед всем народом. Но каким образом Он говорит, я это сделаю? Какой план у Него? Какая стратегия? Он говорит, приближающихся ко мне, не приближающимся к славе перед всем народом Он прославится. Не в людях, ищущих славы, а в людях, ищущих Бога, Он говорит, я прославлюсь. И поэтому Он говорит, приближающихся ко мне. Приближающихся, это означает приближающихся и приближающихся. Приближающихся и приближающихся. Не в приблизившихся, не в них, которые посчитают себя достигшими, Бога познавшими, которым уже Бог не надо. Все, что им осталось, просто Бога прославлять перед всем народом. Только служить Ему и все. Он говорит, нет, в голодных, в нищих духом, в нищих, которые приближающиеся, которые вроде приблизились, а все равно чувствуют мало. И они говорят, больше, Господи, я не знаю Тебя. Он говорит, и тогда они еще приблизятся, и опять чувствуют мало. Это приближающиеся и приближающиеся. Он говорит, вот в таких людях, которые алчут Меня и жаждут Меня, которые алчут и жаждут правды. А Он говорит, я есть правда, я истина, жизнь и путь. Он говорит, кто жаждет Меня, вот тот насыщен будет Мной. И люди, которые жаждут Бога, это вечно голодные люди. Им всегда мало Бога. Сколько бы они Его ни имели, они продолжают искать. Как бы ни нашли, они снова стремятся к Нему. И именно в таких людях, приближающихся к Богу, Он говорит, освящусь в них. Это означает, изменю их, как этого Исаию. Изменю их, как этого апостола Павла, которого свет осветил. И Бог изменил его. Когда мы входим в Его свет, во свете Его мы видим свет. Когда мы входим в Его свет, когда мы входим в Его присутствие, оно изменяет нас. Когда мы входим в Его Слово, оно изменяет нас. Когда мы входим в Бога через молитву и Слово, Бог изменяет нас. И тогда Бог может осветить нас. И тогда Бог может сделать нас другими. Он может сделать нас качественно другими личностями. Что мы будем вообще по-другому думать. Так что даже когда мы будем сравнивать себя с теми, которыми мы были раньше, мы будем в панике, мы будем в шоке. Если бы мы могли увидеть себя в будущем, когда мы познаем Бога, если бы мы могли заглянуть как-то туда вперед, мы бы были в страхе и в ужасе, потому что настолько мы там впереди другие. Даже не то, чтобы мы были бы в страхе из-за того, что там плохие перемены. Нет, классные, но мы там другие вообще. Новое мышление, новое желание, новое чувство, новые поступки, новое стремление, новый голод, новая жажда, новое посвящение Богу. Все новое. И потому Бог говорит, я в них освящусь. Это сделаю их качественно другими, радикальными, готовые ради имени Моего. Не то, чтобы поехать в другой город куда-нибудь, начать церковь или в другую страну, но ради имени Моего готовых жизнь отдать и не пожалеть души своей даже до смерти. Потому что ради возлюбленного, которому любовь крепче, чем смерть. Боже мой, Бог хочет поднять новую генерацию христиан. Бог хочет поднять новую генерацию детей своих, настоящих детей. Тех, которые больше, чем просто рабы Божьи. Тех, которые дети Божьи и потому рабы Божьи. Господи Боже мой, сделай это в нашей земле и в нашей жизни, в моей жизни. Сделай это с нами, Господь. И еще одно место Писания, которое давайте мы прочтем, это числа, 21 глава, последнее место Писания, числа, 21 глава, с 5, с 4 стиха и по 9. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы». Что говорили против Господа, это означает и смириться, народ мой, и против тебя согрешили. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Итак, когда сыны Израилевы стали делать негодное в очах Господа, Он послал змеев, которые стали жалить народ. Это означает, что Бог послал, допустил не просто то, чтобы змеи эти жалили конкретных людей. Это принцип. Когда есть что-то неугодное Богу, когда израильтяне в случае с Гедеоном согрешили, Бог послал не змеев, но пришло другое давление, прессинг пришел. А амаликитяне всякие, которые пожирали поля, топтали поля, воровали скот, издевались над народом, пришло давление, прессинг. Здесь змеи пришли. Короче, общество начинает страдать. Это змеи, которые жалят общество. Это змеи, которые жалят общество наркоманией, алкоголизмом, всякими зависимостями. Это общество, которое это змеи, которые жалят общество, когда один унижает другого и издевается над другим. Когда люди, каждый ищет своего и желает забрать только у другого. Всякие змеи посещают тогда общество. Самые разные. И есть только один путь. Или личную жизнь, или семейную жизнь жалят змеи, или здоровье жалят змеи. И есть только один путь, как можно спастись от этих змей. Это поднять глаза и посмотреть на этого медного змея, суть которой Иисус Христос. Потому что написано, как медного змея вознес Моисей однажды в пустыне, так и надлежит и Сыну Человеческому быть вознесенным на крест, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь, вечную жизнь. И поэтому все, что остается сделать нам, это поднять глаза на змея, поднять глаза на Иисуса. Наша задача – поднять глаза на Бога. Наша задача – поднять глаза на Бога. Посмотреть на того, которого пронзили. Посмотреть на Иисуса Христа, потому что в Нем наше спасение. Друзья, спасение этой земли не в церкви. Спасение этой земли даже не в христианах. Спасение этой земли в Боге и в христианах, поднявших глаза на Бога. Бог хочет обратить наши глаза от этой земли на себя. Он хочет, чтобы больше и больше лиц повернулось в Его сторону. Именно таких людей Он возьмет в свой удел и в свой оборот, для того, чтобы через них исцелять землю. Конечно, Бог не может исцелить землю без нас, без нашего участия. Конечно, Бог будет использовать нас, наши руки и наши ноги. Одно дело, когда мы своими руками идем и служим Богу. Другое дело, когда сам Господь Бог, Он посылает Дух Свой на всякую плоть. И через нас, нашими руками и нашими устами идет и исцеляет землю. И я верю, друзья, в то, что пробуждение грядет. Я верю свято в то, что новая волна Духа Святого, она идет в наши страны. Я верю, что мы увидим своими глазами то, о чем мы говорили в начале этого служения. Я верю, потому что по всей земле до меня доходят слухи, что повсюду появляется больше и больше людей, голодных по Богу, которые сказали: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Не отпущу, пока не дашь мне найти тебя, дать познать тебя. Не отпущу тебя. И я верю, что это, что Бог хочет больше и больше людей кругом в церкви своей, во-первых, сначала привлекать к себе и поднимать больше и больше людей, ищущих Бога. Давидов, Моисеев, как говорил Давид в 26-м псалме, 8-м стихе: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». И я буду, он говорит там, искать лица твоего, Господи. Бог что-то начинает делать, друзья. Именно Он, Духом Святым, что-то начинает делать необычное в наших сердцах. Именно Он, Духом Святым, начинает говорить в наших сердцах: ищите лица моего. И этот голос слышен в сердце нашем, слышен в духе нашем. От самого Господа Бога, прямо из духа нашего, Он говорит: ищите лица моего. И наш ответ Господу: и мы будем искать лица Твоего, Господи. Скажи: и мы будем искать лица Твоего, Господи. Скажи: и я буду искать лица Твоего, Господи. Аллилуйя! И мы будем, и мы будем, и мы будем искать лица Твоего, Господи, во имя Иисуса Христа. Воздай большую-большую славу Господу! Аллилуйя! И вся земля будет наполнена ведением Господа, друзья! Аллилуйя! Вся Россия будет наполнена ведением Господа! Аллилуйя! Давайте встанем и помолимся. Давайте прибежим к Господу. Давайте поговорим с Ним сейчас и помолимся. Давайте попросим Его, чтобы Он послал к нам голод по себе, чтобы Он послал в нас, чтобы Он сделал нас этими нищими духом, нищими по Богу, голодными по Нему. Давайте возвысим свой голос, давайте поднимем свои руки, давайте придем к Господу. Господь, мы приходим сейчас к Тебе, и мы благодарим Тебя за Твое желание посетить нашу землю, посетить наши города. Спасибо Тебе за Твое желание посетить Хабаровск. Спасибо Тебе за Твое желание посетить весь Дальний Восток. Спасибо Тебе за Твое желание посетить всю Россию, посетить всю Украину, посетить всю Белоруссию, посетить весь Казахстан, посетить всю Европу и Америку, и Африку. И Ты многие места посещаешь, и Ты мечтаешь посещать в тысячи раз больше, и бесконечно больше, потому что Ты хочешь, чтобы вся земля, а не только участки ее, была наполнена ведением Господа, и чтобы все, а не только некоторые, в каких-нибудь местах, от малого до большого, познали Господа. И потому мы молимся Тебе и взываем: посети нашу землю. Боже, мы просим Тебя, открой окна небесные над нами, над нашими жизнями, над нашими семьями, городами и странами. Боже мой, мы взываем к Тебе и просим Тебя, открой наши сердца для себя, дабы нам познать Тебя, дабы нам взыскать Тебя по-настоящему, дабы нам влюбиться в Тебя, Иисус, по-настоящему, радикально влюбиться в Тебя, до крайности влюбиться в Тебя, чтобы ради Тебя мы готовы были бы на все, чтобы ради Тебя мы готовы были бы на любые безумные дела, ради Христа, чтобы мы готовы были служить Тебе всю жизнь свою, все время свое, от ранней зари и до заката солнца, дабы мы могли, Господь, кругом распространять славу Твою вместе с Тобой на этой земле. Боже мой, мы жаждем и алчим Тебя, возлюбленный, мы нуждаемся в Тебе, Ты наше сокровище. Ты обожаемый, Ты желанный народами. Именно Ты желанный народами. Именно Ты желанный народами. Именно Ты желанный народами. Боже, народы желают Тебя, потому что Ты желанный народами. Народы желают не нас, не мы ответ этому обществу, не наши программы ответ этому обществу. Ты желанный народами. Боже мой, Боже мой, Боже мой! Ты желанный народами. Боже мой, мы просим Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты желанный народами. Ты желанный народами. Ты Иисус. Тебя мы жаждем. По Тебе томится плоть наша. Тебя жаждет душа наша. Тебя ищем от ранней зари. Даже если не понимаем этого, Тебя ищем от ранней зари. От ранней зари, Господи. Все люди ищут Тебя. И большинство даже не догадываются, что они ищут именно Тебя. Они только думают, что они ищут денег. Они только думают, что они ищут славы или карьеры. Они только думают, что они ищут чего-то от Тебя. На самом деле все ищут Тебя, желанный. Потому что Ты желанный народами. Потому что от одной крови Ты создал всех нас, дабы мы искали Тебя. Ты вложил в наш дух потребность по Тебе. И никакая религия не заменит Тебя. И никакая религия не заменит Тебя. Ни протестантская религия, ни католическая религия, ни православная религия. Религия не ответ этому обществу. Боже, Ты один ответ этому обществу. Ты личность самая потрясающая и живая. Ты самый потрясающий и живой. Дух Святой. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Дух Святой. Не воинством, а не силой, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Я посещу эту землю. Я изолью мою славу. Вся земля будет наполнена ведением меня, говорит Господь. Все от малого до большого познают меня. Я посещу ваши города, говорит Господь. Я изолью от Духа Моего на всякую плоть. Я изолью, говорит Господь, от Духа Моего на всякую плоть. Изолью. Я изолью, говорит Господь, от Духа Моего на всякую плоть. Гряди, Господи. Церковь Твоя ожидает Тебя на этой земле. Мы готовим путь Господу. Мы готовим путь Господу. Посадочную полосу из наших сердец. И жажды по Тебе. Ты идешь только туда, где жаждут и алчут Тебя. Боже, гряди, Господи. Народ Твой жаждет Тебя. И ожидает Тебя. Мы жаждем Тебя! Мы жаждем Тебя! Мы жаждем Тебя! Мы жаждем Тебя! Мы жаждем Тебя! Мы не можем жить без Тебя! Аллилуйя! И ты придешь к нам, как дождь, как поздний дождь, оросишь землю. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Благодарим тебя и благословляем тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим Богу огромную-огромную славу!